и города Венеции в качестве частичной компенсации за ущерб, причиненный нам господином Комнином Трапезунским на земле того самого господина Комнина и в других наших предприятиях, и я удостоверяюсь, что все прочие счеты с названным Марко Поло, каковы бы они ни были, оплачены сполна, и что, наконец, я имел право на третью часть всего того, что любым путем могло быть получено в качестве компенсации. Я удостоверяю, что вышеупомянутый ущерб, причиненный нам, названным выше господином Комнином Трапезунским на его земле, равнялся сумме около 4000 гипербер. Примечание. Гипербера или солид – золотая монета тех времен стоимостью приблизительно в 3 американских доллара. Конец примечания. Так завещание Маффео, написанное 15 лет спустя после возвращения путешественников в Венецию и изученное совсем недавно, бросает дополнительный свет на жизнь Пола, о которой мы знаем еще очень мало. Из Трапезунда в Константинополь путешественники ехали морем. После короткой остановки в столице Византии, где граждане Венеции уже утратили прежнее влияние, которым они пользовались в те дни, когда здесь 35 лет назад жили братья Пола, вновь последовала посадка на корабль. Вместе с путешественниками были погружены их товары, слуги и большое число рабов. Наступил последний этап многотрудного путешествия, начавшегося в 1271 году, и Поло теряли терпение и нервничали, если происходила какая-нибудь задержка или дул неблагоприятный ветер, замедлявший ход корабля. Вот недолгая стоянка в венецианском торговом порту Негропонте, на Эвбее. Вот истомившиеся путешественники проплывают мимо опоясанных белой лентой пены зеленых Эгейских островов, огибают скалистые берега греческого полуострова и добираются до Корфу. Вот корабль еще круче поворачивает на север и уже рассекает своим килем воды родимой Адриатики. Наконец, наступил долгожданный час прибытия. Перед взорами путешественников была родная земля, Венеция, о которой они так долго мечтали, воспоминания о которой согревали им сердца во время холодных бессонных ночей, проведенных под незнакомыми яркими звездами среди чужих людей. Окутанная золотой дымкой воспоминаний родная Венеция, ставшая в долгой разлуке еще более милой и прекрасной. Скормивший их город, в котором они родились и сделали первые в жизни шаги, их колыбель — Венеция. Это она встала перед ними, словно драгоценный камень, оправленный сияющим морем, по-прежнему величаво гордая, с бесчисленными дворцами и башнями, с горящими в лучах жаркого солнца куполами собора святого Марка, с будто плывущей по воде где-то за Алидо церкви Сан-Джорджо, с устремленной к самому небу Кампанилой, с далекими бледно-голубыми линиями гор на севере. А вот путешественники уже и в гавани. Все стало различимо, все четко. Город, как всегда, жил своей беспокойной жизнью. Плыли туда и сюда корабли, они то причаливали к набережной, то уходили, нагруженные тяжелой кладью, предназначенной для дальних стран, то, словно в предчувствии дороги, нетерпеливо раскачивались на своих якорях. В гавани сновали все те же лодки и гондолы, они то и дело выплывали из каналов и уходили туда. Привычные запахи щекотали ноздри, мягкий ветерок доносил знакомые певучие голоса и крики. Поло казалось, что за долгие годы Венеция должна была как-то измениться, но она была все та же тугая гроздь сияющих островов, та же голубизна и дымчатое серебро, прежняя соблазнительно прекрасная невеста Адриатики, устами дожа каждый год клянущаяся ей в верности, еще хранящая власть над морем и сердцами своих сынов. Лишь сейчас путешественники почувствовали, они ждали изменений в облике Венеции, потому что изменились сами. С того дня, когда они ловили прощальным взором быстро исчезающий за чертой северного горизонта абрис недостроенной Кампанилы, прошла целая четверть столетия. Никола и Мафео стали стариками. С горечью они должны были признать это, исподтишка разглядывая друг друга.